«Хорошо», — попытался капитан перекрыть поток красноречия своего напарника, «давай тогда за это и выпьем, за удачу». Кружки встретились, прозвучал глухой удар дерева по дереву, выпили. «И все же, ты так и не ответил на вопрос, почему закрытое королевство называется закрытым?» «Ладно, просвещу тебя, неграмотного, было видно, что роль лектора доставляет магу некоторое удовольствие. Закрытое королевство образовалось около 1000 лет назад, чуть меньше. Образовалось оно, как и другие человеческие государства, на осколках империи. Когда империя начала разваливаться, несколько областей объявили о независимости, то там, то здесь начали появляться самопровозглашенные народные мстители и так далее. Территория, на которой сейчас находится закрытое королевство, оставалась последним очагом относительного спокойствия. Это был центральная, столичная провинция, и гвардия худо-бедно поддерживала порядок. Однако отделившиеся провинции не остановились на том, чтобы просто отделиться. Почему-то новые правители решили, что свою власть можно упрочить, если уничтожить даже намек на бывшее величие империи. Не буду рассказывать подробно, это отнимет очень много времени, но привела такая ситуация к тому, что столичная провинция, а по факту довольно небольшое королевство, оказалось в кольце врагов. В это время на сцене появляется одна примечательная личность, а именно придворный маг императорского дома и одновременно ректор столичной магической академии Краусан Винкл. Это был воистину великий волшебник. Он создал заклинание, повторить которое, или хотя бы приблизиться к пониманию его структуры, не смог никто. Так вот, он запечатал территорию в границах центральной провинции. Не просто запечатал, а запечатал его для армий вражеских государств. Как действует заклинание, никто как и не понял, но результат налицо. Маг говорил с все большей экспрессией, было видно, что этот вопрос лично его очень волнует. Отдельные люди, группы, даже отряды могут пересекать границу, а армии – нет. Считается, что маг Анвинкл рассчитывал на то, что за время действия заклинания, а по легенде, это ровно 1000 лет, сердце империи во главе с императором наберется силы и вновь объединит человеческие земли. Маг прервал повествование, для того, чтобы промочить горло пивом. Серов, воспользовавшись паузой, переспросил: «Я так понимаю, что этот самый маг Анвинкл просчитался?» «Угу», не отрываясь от кружки, кивнул Арен, «просчитался по всем статьям. Гвардейские полки, набранные из дворянских детей, всегда не чурались влезть в политику, ну а когда все начало разваливаться, их стало удерживать вместе только общая внешняя угроза. Когда же ее не стало, начался полный разброд. Центральная провинция развалилась сначала не на несколько кусков, потом еще на несколько, каждый сотник возомнил себя императором. Теперь же, хоть и называют эту территорию закрытым королевством, никакого королевства там нет и в помине. Эта часть человеческих земель превратилась в пристанище для разного рода отрепья со всего мира. Кстати, главная резиденция твоего темного ордена тоже находится там. В общем, более чем веселое местечко. Это не мой орден, проворчал капитан недовольный, что его, таким образом, причислили к тем, в черных балахонах. Да, кстати, а почему орден темный? Странное название, как будто они сами себя причисляют к каким-то злым силам. Да нет, маг пожал плечами, сказать, что этот орден – гнездо всемирного зла, конечно, нельзя. Просто эти люди, впрочем не только люди, не останавливаются ни перед чем для достижения своих целей – убийства, жертвоприношения, другие темные делишки. Все это не способствует хорошей репутации. А темный этот орден, скорее всего потому, что они все носят эти их черные накидки. Впрочем, не знаю, никогда особо не интересовался. Ясно, протянул капитан, занятый больше своими мыслями, потом, сделав в уме какой-то вывод, спросил: так что, думаешь, имеет смысл собрать отряд наемников, других вариантов устроиться? Нет, не знаю, маг сбился с мысли. Ничего другого в голову не приходит. Для того, чтобы купить участок земли, нужно быть дворянином. Простому человеку владеть землей запрещено. Ну а арендатором, я думаю, тебе быть неинтересно. Хорошо, а что нужно, чтобы стать дворянином? Идея уходить в наемники капитану явно не понравилась. Он, как потомственный военный, предпочитал служить родине, а не золотому тельцу. Идея купить земли очень даже неплоха. Построить замок, собрать дружину, заделаться каким-нибудь бароном. А что, разве не об этом мечтает половина населения того мира? Такие мысли мелькали в голове путешественника между мирами. Это сложно, на самом деле сложно. Но для начала достаточно, чтобы тебя возвели в рыцарское достоинство. Правда, и это тоже нелегко, поскольку ты не был пажом и оруженосцем. Единственный вариант – посвящение в рыцари на поле боя». «На поле боя?» – переспросил Серов. «Не очень радостная перспектива. Ну, это так только говорят. На самом деле нужно просто сделать какую-то серьезную услугу человеку, который может сделать тебя рыцарем, например, спасти жизнь. Спасешь жизнь какому-нибудь герцогу, будет тебе счастье». «Ага», — хмыкнул на такое заявление капитан, «очень просто, совсем. Типа герцоги каждый день нуждаются в том, чтобы им спасали жизнь. Не обязательно жизнь спасать, это я утрирую. Нужно оказать такую услугу, которой он не сможет так просто откупиться деньгами». «Хм, а если», — видно на лице Серова отразилось что-то такое, что маг его сразу понял. «Нет, ничего такого делать нельзя, нужно, чтобы все знали, за какие заслуги тебя возвели в рыцари. Иначе, ну ничего хорошего тогда не будет, это точно». «Да, согласен, вариантов не так уж и много. Колинан Рейдл гулял по ночному городу. Во всяком случае, постороннему наблюдателю могло так показаться. На самом деле он работал. Ему, самому большому, как многие считали, неудачнику темного ордена всегда приходилось исполнять грязную работу. Положение в темном ордене, как, впрочем, и во многих других магических орденах, зависело от силы внутреннего дара. А дар у Колина был откровенно слаб, практически ничтожен. Дара едва хватило на то, чтобы добавить приставку «Ан» к родовому имени. Иногда Макон задумывался о том, каких вершин он мог бы достичь, если бы не пошел по магической линии. Колин в мечтах видел себя великим воином, берущим на копье вражеские замки, удачливым купцом, ворочающим огромными состояниями, мудрым и справедливым правителем. В реальности же никаких высот ему достичь не светило. Он едва-едва, спустя многие годы попыток, сдал экзамен на ранг подмастерья, ну а на мастера, замахнуться даже и не пытался. Теперь же он выполнял задание одного из приближенных гроссмейстера ордена Гонтира Аннагла. Одно время поговаривали, что уже не молодой Лаван Танкриен прочил молодого, но перспективного мага на свое место. После смерти, конечно же, теперь, опять же по слухам, у них вышел разлад, молодой маг не оправдал возложенных на него надежд. Это не могло не радовать. Хотя Колинан Рейдл понимал, что ему никогда не достичь таких высот, зависть очень сильное чувство. Колину дали задание прошерстить город, однако, параметры поиска были столь расплывчаты, что у дурак понял бы, что иерархи сами не знают, что ищут. Одним из главных направлений поиска был некий меч. Колин, как всякий маг в оружии, разбирался слабо, откровенно говоря, никак не разбирался. Однако, компетентные люди утверждали, что меч редкий, а редкий значит заметный. Имея разветвленную сеть осведомителей, можно было надеяться, что получится нащупать след. Как бы там ни было, каким бы магом Колин не был, но ищейкой он был неплохой. И вот за день до этого вышел на связь один из агентов, есть след. За один день Ан Рейдл успел проделать огромную работу, поговорить с хозяином гостиницы, в которой остановился клиент, со служками этой же гостиницы, пройтись к магу-менталисту и по оружейным лавкам. Кого-то удалось разговорить золотом, кого-то угрозами, кого-то магией, а кого-то и не удалось. Тем не менее результаты были обнадеживающие. Конечно, с такими сведениями идти в магистратский суд глупо, но он ведь туда и не собирался. Остаток вечера маг потратил на составление отчета о проделанной работе. А когда на город опустилась ночь, в голову закралась одна интересная мысль. Одно дело найти человека, другое – поймать. Возможно, это был его счастливая карта. Сама судьба предлагает воспользоваться шансом. Теперь Колин подходил к трактиру «Рыцарский шлем», и его все больше захлестывало волнение. Будучи по жизни человеком невеликой храбрости, он стоял у дверей и думал, войти, осмотреться, их должно быть двое. Сразу бить или понаблюдать, имеет смысл затевать драку в трактире или лучше будет подождать, пока они напьются и выйдут, и подловить их в темном переулке. Как назло, темных переулков по дороге к их постоялому двору нет, прямая освещенная улица. На улице нападать хуже, получится громче, быстрее прибежит стража. Нужно входить, только лицо закрыть, может еще придется вернуться в город. А такая известность ни к чему, примерно такие мысли роились в голове мага. Он чувствовал, что решительность, которую он с трудом накопил по дороге из дома, постепенно выветривается, еще немного, и он уйдет. Ему даже в голову не пришло, что противники могут оказать достойное сопротивление. Как маги они себя не проявили, значит не маги. Какой смысл могу скрывать свой статус? Ему же тогда не будут отдавать положенные почести. Они маги, разве могут они что-нибудь противопоставить внутренней силе? В глубине души Колин понимал, что не прав, но возможная награда застилала здравый смысл. Он открыл дверь, зашел, оглядел зал. Освещение было слабовато, но через несколько мгновений он увидел то, что искал. Вернее, того, кого искал. Клиент лидил за дальним столиком и мирно попивал местное пиво, которое было, кстати, весьма недурно, переговариваясь о чем-то со своим спутником. Порядок, можно брать тепленькими. Маг сложил особым образом ладонь и метнул в беседующих заклинание. Заклинание было не смертельным, вызывало временный паралич, он не хотел портить шкурку. Однако все пошло не так, как задумывалось. В последний момент уже казалось, пойманная добыча смогла ускользнуть. Клиент внезапно рванул в сторону, увлекая за собой спутника, и заклинание прошло выше. «Ну что ж, не хотите по-хорошему, будем по-плохому», — подумал Колин, выбирая что-нибудь посерьезнее из своего небогатого арсенала доступных заклинаний. И тут второй, спутник клиента, встал. Его темный плащ, с которым он не расстался и в таверне, всего на мгновение распахнулся, но этого мгновения оказалось достаточно. На нем был одет широкий матерчатый пояс красного цвета. Это означало только одно – пора встречать смерть. Против боевого мага Колин не мог сделать ничего. Последним чувством в жизни мага-неудачника была досада. Досада на себя, начальство, мага-огневика, весь мир и судьбу, злодейку. «Тихо, казалось бы, ни с того ни с сего», – произнес капитан. «Кажется, это пришли за мной». «Что?» Маг начал было поворачиваться ко входу, но Серов его остановил. «Не подавай виду. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Ага, падай». Одновременно с командой, капитан дернул не ожидавшего такого поворота мага, и они вместе упали на пол. Такого маг стерпеть уже не мог. Он много лет учился на боевого мага не для того, чтобы теперь прятаться под столами в трактире. Ариен встал и бросил взгляд на своего противника. «Кажется, ничего серьезного. По крайней мере, его первое заклинание было откровенно слабым». В следующее мгновение произошло несколько событий. Во-первых, маг, пришедший в трактир, увидев своего соперника, попытался сбежать. Он успел сделать два шага. Во-вторых, Ариен воспользовался своей силой и бросил в противника заклинание, простенький огненный шар, просто для того, чтобы прощупать защиту. В-третьих, в охватившей зал тишине неожиданно громко прозвучал крик Серова. «Не убивай, мне он нужен». Но огненный шар уже догнал неудачливого мага, а тот, видно, сделав ставку на быстрые ноги, не выставил защиту. В мгновение ока его правый бок взорвался искрами. Убегающий маг запнулся и упал. Предупреждение капитана запоздало. Потянуло запахом жареного мяса. Все эти события, описанные в нескольких абзацах, на самом деле заняли несколько ударов сердца. Все это время в обеденном зале висела странная тишина, будто в театре. Люди наблюдали за развернувшимся действием. Только когда в воздухе проявился специфический запах паленого мяса, кто-то, сидящий ближе к двери и оказавшийся слишком впечатлительным, с характерным звуком избавился от недавно употребленного обеда. Чувствуя, что сейчас все придет в движение, Серов посчитал за лучшее как можно быстрее ретироваться. По еще юношеской хулиганской привычке он дернул застывшего истуканом мага за руку и с криком «Атас!» сваливаем бросился в сторону выхода. Знакомиться с представителями местных сил правопорядка не хотелось совсем. Именно их рывок послужил сигналом к тому, что все вокруг пришло в движение. Простые обыватели, не привыкшие к тому, что в их присутствии швыряются заклинаниями, легко впали в панику. Еще мгновение назад убийственно спокойное место зашевелилось, как разворошенный муравейник. Первыми выбравшись из трактира, спутники перевели дыхание. Нужно было уходить. Но перед уходом оставалось одно незаконченное дело. Человек, напавший на них, был все еще жив, хоть и находился в тяжелом состоянии. Поколебавшись пару мгновений, Серов втащил из ножен короткий нож и чиркнул им по шее лежащего без сознания человека. Как это ни противно, добивать беспомощных, но оставлять за спиной живых врагов – последнее дело. Глядя на манипуляции Серова, Ариен прокомментировал: «Дай лучше я». Он опять неуловимым образом взмахнул рукой, и уже безжизненное тело вмиг занялось пламенем. Спустя несколько ударов сердца от трупа остался только пепел. «Вот так, не нужно давать шансы некромантам». «Некромантам?» – переспросил капитан. «Ну да, уже на бегу к своему постоялому двору», – объяснил маг. «Такие люди, впрочем, не только люди, которые умеют поднимать мертвых. «Твою ж мать, куда я попал?» — только и подумал Серов. На постоялом дворе они быстро собрали вещи, благо их было не так много, и направились прочь из города. Закрытые на ночь ворота оказались не таким сложным препятствием. Всего несколько монет и перед друзьями отворили небольшую калитку. Правило про осла, груженного золотом, работает и в этом мире тоже. Глава 6. Капитан сидел в седле и рассматривал проплывающие пейзажи. Так, во всяком случае, казалось со стороны. На самом деле он думал, деревенские же красоты уже давно не впечатляли. Казалось бы, что может быть проще, собрать отряд профессиональных псов войны, или как их здесь называют. Если судить по разным книгам о средневековье, количество вооруженных людей, согласных продавать свое оружие тому, кто больше заплатит, немало, очень. Все это так, и проблема не выглядит нерешаемой, если не вдумываться более серьезно. Проблема подошла, как обычно, с той стороны, откуда не ждали. Наемников действительно было много, в каждом городе была точка, где можно за умеренную плату подобрать себе охранника, нанять отряд для разовой операции или, если средства позволяют, завербовать небольшую армию. Вот только у всех отрядов уже были командиры, а те, кто предпочитал искать работу в одиночестве, соответственно, в отряды вступать не спешили. Серов оказался в глупой ситуации, близок локоток, да не укусишь. Именно такие думы занимали капитана. Единственное, что отрывало от размышлений, была боль, стертой до основания задницы. Как и предполагал капитан, просто так ему наука верховой езды не давалась. Только одно спасало: Ариин на каждом привале что-то химичил над раненым органом, и боль на время уходила, да и заживало все гораздо быстрее, чем обычно. На большее мага не хватало, он все же специализировался на другом. Ариин с кадровой проблемой помочь тоже не смог. Он сам был очень далек от всей этой наемнической кухни и, пожалуй, в первый раз не смог дать квалифицированную справку. Друзья уже третий день неспешно двигались на юг, минуя большие дороги, предпочитая им зачастую едва натоптанные тропинки. Дабы не привлекать лишнее к себе внимание, они направлялись в сторону больных баронств, поближе к потенциальному нанимателю, так сказать. «Придумал что-нибудь?» Ариен периодически спрашивал хмурого капитана, чем невероятно раздражал последнего. Серову приходило на ум сравнение с маленькими детьми, которые спрашивают через каждые полминуты: «Мы уже приехали». Кроме того, раздражало необъяснимым образом всегда хорошее настроение мага. Казалось, с лица огневика улыбка не сползает никогда. Впрочем, все это напрягало только из-за своего плохого настроения. «Нет, все еще не придумал. С тех пор, как ты спрашивал меня в прошлый раз, ничего не изменилось». Дальше гениальной мысли самому на первых порах вступить в чей-то отряд мыслей не уходит. «А ты гони их подальше, может, и уйдут», — хихикнул маг. «Умный, да? Ну, да, не зря же столько лет учился». Серов не стал отвечать, припираться с магом не было настроения. Вместо этого он огляделся вокруг. Тропка, петляющая между деревьями, по которой они ехали, внезапно вывела на довольно широкую дорогу. Хоть путники и стремились избегать крупных дорог, на этот раз они, не сговариваясь, направили лошадей по новому пути. Во-первых, они отъехали от города уже достаточно далеко для того, чтобы не опасаться случайных взглядов, а во-вторых, ехать на лошади по лесу – то еще удовольствие. Дорога была абсолютно пустой. За полдня путники не встретили ни одного человека. Казалось, что так будет продолжаться и дальше, но вскоре случилось событие, которое заставило кардинальным образом пересмотреть планы и в некотором роде помогло решить некоторые проблемы. Все началось с того, что за очередным поворотом дорогу путникам преградило поваленное дерево. Как видно, лежало оно тут совсем недавно, так как хоть движение на дороге совсем не походило на центр мегаполиса в час пик, заброшенной она тоже не выглядела, да и другие мелкие детали на это указывали. Надломы на ветках выглядели свежими, осыпавшаяся кора еще не испачкалась в дорожной пыли, да и листья совсем не выглядели завядшими. Такая необычная деталь пейзажа мгновенно выбила из головы все остальные мысли и заставила друзей остановиться. Засада, первая мысль, которая пришла капитану в голову, не иначе. Как ни странно, такая тревожная по своей сути мысль не принесла за собой не то что страх, даже какое-то опасение. Наоборот, настроение Серова резко поползло вверх. Возможно, причиной этого была некая карикатурность ситуации: бревно на дороге, засада, стрелы летают туда-сюда из кустов, растущих вплотную к дороге. Капитан огляделся, действительно, кусты наличествуют. Возможно, причиной улучшения настроения было то, что капитан путешествовал с магом, А маг это тот еще Джокер. Всем Джокерам Джокер. Такого разбойники явно не ожидают. Тем временем события развивались своим чередом. Из тех самых кустов, на которые обратил внимание капитан, на дорогу стали выходить разбойники. Выглядели они не очень воинственно. Пожалуй, что никто, даже очень большой знаток, не отличил бы этих работников ножа и топора от крестьян, виденных на полях вокруг. Впрочем, удивительного в этом ничего не было, ведь по большому счету это и были крестьяне. Именно поэтому они выглядели не очень воинственно. С другой стороны, если учитывать их количество, а на дорогу вышло десятков эдак пять здоровых мужиков, для случайных путников они могли представлять нешуточную опасность. Непонятно, чего они ждали, но почему-то никаких действий никто не предпринимал. Наконец на дорогу вышли последние, среди них оказалось несколько лучников, которые, пожалуй, представляли собой наибольшую опасность и вожак. То, что это был вожак, кричал весь его вид и то, как он держался. «Идиоты», — комментировал Серов в уме действия бандитов, «нет, чтобы пострелять всех тихо из кустов, так нет же, нужно выйти, показать всех бойцов, небось, еще поговорить сейчас захочет, бывают же еще такие придурки». И действительно, вожак банды подошел поближе и театральным жестом призвал гудящую толпу к тишине. Как видно, он был не лишен тщеславия и работал на публику. «Сейчас предложит отдать все, и тогда он нас отпустит», — продолжал капитан комментировать увиденное. Все происходящее доставляло ему искреннее удовольствие. Хотя, может, вожак и не такой идиот. Скорее всего, они вышли на дело первый раз и еще не успели запачкаться кровью, иначе бы не церемонились. «Уважаемые господа», — преувеличенно учтиво начал главарь разбойников, — «очень приятно повстречать вас здесь, на этой дороге. Видите ли, наша компания несколько поиздержалась, и мы хотели бы попросить вас пожертвовать часть имущества в пользу малоимущих. А чудак не лишен дара красноречия. Интересно, откуда он такой здесь взялся? Явно не от сахи мужик, в отличие от остальных. Вон и меч где-то раздобыл. То ли дезертир, то ли опустившийся дворянин. Скорее второе. И что вы можете предложить нам со спутником, если мы таки пожертвуем часть вещей хаем, малоимущим?» На слове «малоимущих» капитан запнулся, нищими компания явно не выглядели. Похоже, вожак не был готов встретить таких сговорчивых клиентов и просто растерялся. Он запнулся на несколько мгновений, но так и не найдя подходящих слов, крикнул во всю глотку: «Бей их, ребята!» «Да, переоценил я его красноречие», — успел подумать капитан, выдергивая пистолет и нажимая на курок. В то же мгновение лучники отпустили тетивы и из десяток стрел сорвались в полет. Полет вышел недолгим. За полметра от друзей стрелы наткнулись на что-то типа защитного экрана, поставленного магом. Поскольку Ариен был магом огня, стрелы вспыхнули и в мгновение ока осыпались пеплом. «Стоять, ублюдки!» Во всю мощь легких выдохнул капитан, от усердия даже привставая на стременах. Выработанный за годы службы командный голос не подвел, и в этот раз толпа, вооруженная кто чем, замерла. Замерли они, конечно, не от того, что испугались крика. Вот только крик был подкреплен наглядной демонстрацией силы, причем силы магической. Выстрелы из пистолета в суматохе все также приняли за магию, благо Серов в скорости извлечения пистолета не сильно уступал распиаренным американским ганфайтерам. Так что разбойники вполне обоснованно приняли друзей за пару магов, что сулило им большие неприятности. В тишине было отчетливо слышно, как пытаются крутиться заржавевшие шестеренки в головах этих несознательных граждан. Похоже, они начали осознавать, в какую дурно пахнущую субстанцию они вляпались. Некоторые, которые были посмышленнее, начали потихоньку смещаться в сторону кустов, однако под нехорошим взглядом мага как-то сразу увяли и больше дергаться не пытались. «Кто у вас тут старшой?» Бывшие крестьяне неуверенно заозирались в поисках представителя руководства, но, как видно, таких не нашлось. «Дык, ваша милость, вот он наш старшой, остывает уже, один из разбойников, мужик лет 40-50, выделявшийся среди других почтенным возрастом и густой бородой, взял себя в руки и решился поговорить с добычей, которая внезапно стала охотником. Опять проявился странный эффект заклинания, обучающего незнакомому языку. Серов отчетливо понимал, что то, как говорит недавний крестьянин, не имеет никакого отношения к говору русской деревни. Несмотря на это, он воспринимал говорящего именно так, как если бы перед ним был житель какой-нибудь глубинки в средней полосе России. А я даже не догадался спросить, распространяется ли знание языка на умение читать-писать, как же я это так затупил. Удивился сам себе капитан, вслух же произнес: «А еще кто-нибудь из командного состава есть?» Крестьяне опять стали опасливо переглядываться. Опыт их прежнего командира говорил о том, что главным быть не только почетно, но и очень опасно. Будучи же только недавно оторванными от сохи, они оставались людьми практичными до мозга костей. Как говорится, лучше синица в руках, чем... «Понятно», — задумчиво протянул капитан, — «тогда ты будешь главным». Тот самый мужик, который откликнулся в первый раз и теперь неожиданно для себя получил руководящую должность, явно был не в восторге от такого поворота. Во всяком случае, по его лицу читалось, что ничего хорошего он от судьбы не ждет. Внезапно маг, доселе наблюдавший за развернувшимся перед ним действием молча, не проявляя к крестьянам, в общем-то, никакого интереса, наклонился к Серову и тихо спросил: «Может, поедем уже, за нами они уже не погонятся? Очистить окрестные леса от всякой швали на это никакой жизни не хватит. Уж столько здесь всяких облав проводили, казалось бы, все уже могли бы понять, что разбойничать в округе можно только плохо и недолго. Так нет, все время появляются новые, и откуда только берутся». «Знаешь», — на лице капитана появилась хитрая улыбка, от которой некоторым в окружающей толпе стало не очень хорошо, — «есть у меня одна мысль. Кажется, я нашел, где взять отряд наемников». Сказать, что Ариен был удивлен, не сказать ничего. Причем удивлен он был со всех сторон. Нет, он уже привык, что его спутник полон сюрпризов, но вот магии за ним еще не наблюдалось. Впрочем, маг, в отличие от всех остальных, заметил, что Серов воспользовался неким предметом, из которого вырвались языки пламени. Ариен еще раз убедился, что не зря пошел за своим спасителем, вот только любопытство съедало его все сильнее. Что касается идеи создать отряд из крестьян, на первый взгляд идея была абсолютно бредовая. Бредовая настолько, что нормальному человеку в голову она бы и не пришла. Ну какие из крестьян наемники? Они же не то, что не знают, с какой стороны за меч браться, у них мечей банально нет. Толпа вокруг была вооружена кто чем: вилы, плотницкие топоры, косы, обычные дубины. Единственными, кто мог принести хоть какую-то пользу, по крайней мере, на первый взгляд, был десяток лучников. Впрочем, вооружены они были простыми охотничьими луками-однодеревками. Такие луки использовать в качестве боевого оружия не очень. Низкая сила натяжения, соответственно невысокая дальнобойность, да и портится быстро. Нет, таким оружием воевать нельзя. Все эти соображения маг высказал Серову, на что тот ответил не совсем понятной Ариену фразой: «Терпение, мой друг, Москва не сразу устроилась», и спустя пару мгновений добавил: «В любом случае я собирался тренировать отряд по своей системе. Этих, во всяком случае, переучивать не надо. Из них получатся хорошие воины. Лучшие воины всегда получаются из крестьян». Если бы огневик мог заглянуть в мысли своего спутника, он бы увидел, что тот совсем не так уверен в своих словах, как пытается это показать. Однако, несмотря на всю кажущуюся бедовость идей, Серов развил бурную деятельность. Он слез с лошади, и ничуть не стесняясь того, что еще недавно эти люди хотели его ограбить и, вероятно, убить, принялся командовать. Что самое интересное, крестьяне покорно выполняли команды. Как видно, они не просто не успели осознать всю абсурдность ситуации. Тем временем Серов быстро разбил толпу на 5 десятков и над каждым поставил соответственно десятника. Всего получилось 5 десятков, разбитых по типу наличного вооружения. Таким образом, образовался десяток лучников, 2 десятка легкой пехоты с топорами и дубинками и 2 десятка копейщиков с косами, вилами и импровизированными копьями. «Отлично», — капитан отступил на несколько шагов назад, как бы осматривая свое новое воинство. Воинство, надо сказать, было еще то. Поделенные по десяткам и построенные в 2 линии, они совсем не выглядели могучей силой. Бывшие разбойники с большой дороги, а теперь воины отряда наемников, стояли, неловко переминаясь с ноги на ногу, сопя и тихо матерясь на свою нелегкую долю, и больше всего напоминали тех, кем они по большому счету и были, обычных крестьян, вовсе не от хорошей жизни, вышедших на дорогу. «Так, Хаэм, ладно, у вас же тут есть какая-то база?» — осведомился Серов у свеженазначенного главного. «База?» — глаза того выразили неподдельное удивление. «Ну да, база», — и увидев, что его не понимают: «Ну, место, где вы все живете. Не из чистого же поля вы вышли на промысел». «А вот оно что, дык, ваша милость, на хуторе мы осели, покинутом. Тут недалече, бородатый махнул куда-то в сторону леса. Ну, веди, старшой. И это, вы все, если кто-то попытается сбежать, найду и порублю в мелкие кусочки. По строю прошелся недовольный шепоток. Ариен про себя улыбнулся. Эти бандиты явно не привыкли к дисциплине. Это, пожалуй, будет самой большой проблемой. Сам маг за то время, пока капитан разбирался со своим воинством, успел немного поразмыслить и пришел к выводу, что идея Серова совсем не так безумна, как кажется на первый взгляд. Да, за месяц из этих недотеп полноценных воинов не сделаешь, да и за два тоже, но если поднапрячься, приложить усилия. В конце концов, во многих государствах армии так и набирают, берут толпу крестьян, дают им толковых десятников, и кто поле первого сражения выжил, считай полноценный воин. Надо будет смотаться в ближайший город и найти там несколько опытных служак, таких, что не раз и не два выбивали дурью мяса и ставили в строй не одно поколение. Главное, чтобы они до этого не разбежались. Такие мысли крутились в голове мага, в то время, пока они пробирались по еле заметной лесной тропинке сквозь густой подлесок к месту их будущей базы. «Странное слово», — подумал Ариен, — «никогда не слышал, откуда Александр его вытащил. Хотя в военном деле он явно разбирается лучше меня. Хутор оказался явно больше, чем представлял себе капитан. В его понимании хутор – это несколько домов недалеко от другого населенного пункта. Здесь же на лесной вырубке стояло два десятка невысоких бревенчатых домиков. Было видно, что населенный пункт долгое время был заброшенным, и только недавно здесь опять поселились люди. Распустив людей по домам, Серов вместе с магом направился в дом, где раньше жил покойный предводитель. Кроме друзей, капитан приказал идти туда же старшине, тому самому бородачу, которого, как выяснилось, звали Брадом, и всем десятникам. Зайдя в дом, капитан осмотрелся. Это был традиционный одноэтажный сруб на две комнаты и кухню, вокруг печки. Внутреннее убранство красотой явно не блистало. Вся мебель, которой было, прям скажем, не очень много, была грубая, но предельно надежная. Пройдясь по дому, капитан вернулся к гостям. Те столпились на небольшой кухоньке, которая служила еще таким себе коридором между открытыми по летнему сенями и спальнями. Посреди кухни находился большой стол, занимавший большую часть ее небольшой площади. За этот стол капитан и пригласил присаживаться господ разбойников. «Ну что, будем думать, как жить дальше?» — обратился капитан к собравшимся. Собравшиеся ответили тишиной. «Магу самому стало интересно, что будет дальше, а остальные?» По их лицам было видно, что думать они не очень приучены. Во всяком случае, думать о чем-то более эфемерном, чем насущный кусок хлеба. «Ну что ж, тогда я буду говорить, а вы будете слушать». Похоже, что Серов именно такой реакции от собеседников и ожидал, и отсутствие бьющего фонтана идей принял как должное. «Вы все знаете, что делают с пойманными на дороге разбойниками. Их вешают на ближайшие ветки. Так что можете считать, что я вас всех уже приговорил и повесил. Теперь ваша жизнь уже вам не принадлежит. Ваши жизни принадлежат мне, и я могу ими распоряжаться, так как захочу. Это ясно». Судя по выражениям лиц, это было, в принципе, понятно, но особого восторга такая постановка вопроса ни у кого не вызвала. Оно и понятно, возможность быть повешенным любую секунду радости не доставит никому. В то же время, зверствовать я не буду. Те, кто будет выполнять приказы, тот будет жить, и я сделаю все, чтобы верные мне люди жили хорошо. Для того, чтобы вы поняли, что все серьезно, я ввожу правила коллективной ответственности. За проступок одного будет отвечать весь десяток. Наверное, вам уже пришла мысль сделать отсюда ноги, причем так быстро, как это только возможно. Предупреждаю, если сбежит один, я накажу весь десяток так, что вы запомните это на всю жизнь. Теперь о более насущных вещах. Нам нужно здесь что-то есть. Кроме того, нужно съездить в ближайший город за кое-какими вещами, необходимыми в жизни. По поводу провизии. Здесь в округе есть какие-нибудь деревни? Да, ваша милость, как же не быть. Не подали ли тут четыре небольших деревеньки, домов по полсотни в каждой? Ну вот и отлично. Я думаю, что не ошибусь, если предположу, что вы все родом из этих деревень. Так, войдя в образ оратора, Серов заговорил длинными витиеватыми фразами, однако глядя на лица собеседников, выражающие непонимание, поправился: «Вы все родом из этих деревень?» «Да, ваша милость, почти все. Кое-кто из сел подальше. Токма этот, старшой, которого вы того прибили, он городским был». «Ну вот и отлично, Значит, завтра пойдете в ближайшее село и купите еды. А вообще за еду будешь отвечать ты. Капитан ткнул пальцем в одного из десятников-копейщиков. Тебя как зовут? Сарнф я, ваша милость. Вот и отлично. Я тебе дам денег, ты возьмешь часть людей и займетесь обеспечением провизии. Да, кстати, тут какие-то водоемы в округе есть? Ну, реки там, ручьи, озеро. Есть небольшая речушка тут недалеко. Опять откликнулся бородатый. Хорошо, пусть несколько человек наловит рыбки. Ну, в общем, не мне, городскому жителю вас учить. Охота, селки там всякие, разберетесь. Твой десяток будет отвечать за готовку еды, это уже ко второму копейщику, и только попробуй готовить невкусно. Тогда, что еще нужно? Нужно выставить охранение. В охранение пойдут лучники. Нужно разослать по паре человек в разные стороны дороги, если увидит кого-нибудь, кто мог бы ехать за нами, пусть поднимают тревогу. Остальных, парами в леса вокруг. Пусть ходит, смотрит. Задание тоже, ясно. Десятник лучников кивнул. Остальным задание придумаю попозже. Чтобы никто не обольщался, скучать будет некогда. А да, еще десяток пойдет со мной в город в качестве охраны. А теперь, капитан выглянул в маленькое, затянутое каким-то местным аналогом бычьего пузыря окошко. Всем отбой, в смысле ложимся спать. Встаем на заре, буду делать из вас солдат. Следующие несколько дней прошли достаточно однообразно. Серов начал работать с будущим отрядом с физической подготовки. На самом деле, все мужики были деревенские и слабаков среди них не было. Зато наблюдались явные проблемы с выносливостью. Именно на выносливость капитан и сделал поначалу акцент. Каждое утро начиналось с пробежки по лесу. Бегать среди деревьев, проламываясь через кустарник и перепрыгивая корни, было, конечно, неудобно, но никто санаторной жизни и не обещал. Подгоняя пинками и затрещинами отстающих, Серов выводил колонну на поляну посреди леса, где все еще долго занимались школьной физкультурой. Завершалась утренняя зарядка заплывом на речке, благо все более-менее умели плавать. В первый же день появились недовольные тем, чем они занимались, однако их было немного. Десятники более-менее справились с разъяснительной работой и все понимали, что до греха лучше не доводить. Впрочем, капитан не обольщался, если бы за его спиной не было артиллерийской поддержки в виде мага, его давно бы уже придушили. И ничего бы не помогло, ни огнестрельное оружие, ни боевые навыки, навалились бы числом и все, тю-тю. С теми же, кто начал выказывать недовольство, капитан поступил так, как когда-то делал один подполковник еще в училище той, прошлой жизни. Полсотни мужиков ломились сквозь лес, как стадо лосей. Лесную тишину разрывал хруст ломающихся кустов, хрустящих пош ногами веток и громкого, очень громкого дыхания. Казалось бы, как можно дышать так громко, что с окружающих деревьев в ужасе разлетались птицы. Однако можно, особенно, когда таким образом шумит не один человек, а сразу много. Поначалу к этим шумам приплетались то и дело раздающиеся с разных концов цепочки крепкие матерки. Потом на это стало не хватать воздуха, и все бежали молча. Серов, даже слегка подрастерявший за последние пару десятков дней форму, порхал вдоль колонны как бабочка, вызывая ненавидящие взгляды пыхтящих крестьян. Он не собирался никого загонять, но несколько километров с утречка пробежать наметил. Первым начал отставать не самый старший, назначенный старшим, взводный, как его про себя называл Серов. Тот как раз держался молодцом. Отставать начал молодой парень из десятка лучников. Перемесившись в хвост отряда, отдав предварительно команду держать курс на ближайшую поляну, на которой могло отдохнуть полсотни душ, капитан стал подгонять молодого. Сначала словом, потом делом. Нужно, правда, признать, что помогало не очень. Парень был явно физически слабее остальных и держался в строю только на морально-волевых. Ну как морально-волевых? На бегущего рядом капитана он смотрел с таким ужасом, что было понятно, будет бежать, пока сможет шевелить ногами. Что ж им там десятники понарассказывали, то такое. Вроде не совсем людоед, чтобы меня бояться уж так, успел подумать Серов, перед тем, как парень таки не выдержал и упал, слегка зацепил ногой торчащий из земли корень. В другом случае, он бы даже и не заметил, но теперь... Теперь он растянулся на подстилке из травы и листьев и вставать, похоже, не собирался. Серов наклонился и перевернул парня на спину. «Эй, парень, да ты сознание потерял, ни хрена ж себе!» Пробормотал он, склонившись над бесчувственным телом, потом обернулся на успевших отбежать остальных и крикнул: «Отряд, стой!» Однако отряд остановился далеко не сразу. Команду услышали только самые задние, а колонна растянулась к тому времени уже достаточно сильно. «Да», — думал капитан, глядя, как к нему подтягиваются запыхавшиеся, тяжело дышащие мужики, «долго же мне придется вас тренировать, пока из вас выйдет хоть что-то похожее на солдат». «Значит так», — начал он, дождавшись последних, вернее для этой ситуации, «первых, что мы здесь видим». «Загнали паренька», — прозвучал голос из-за спин. «Изверги», — поддакнул ему второй. «Это кто там такой умный говорит сзади? Может, выйдет и покажется перед всеми». Спустя несколько мгновений, раздвинув плечами стоящих перед ним, вышел здоровяк за 2 метра ростом, судя по оружию из копейного десятка. «Ну, я сказал, что скажешь моему магу меня изжарить». «Нет, не скажу». «Ты, раз такой добрый и жалостливый, будешь помогать ему», — капитан кивнул на лежащего парня, — «двигаться дальше. Мы командой своих не бросаем, ясно?» Толпа вокруг одобрительно зашумела. Похоже, такой подход им нравился. Сам же возмутитель спокойствия, оглянувшись на товарища и не найдя в их глазах сочувствия, принцип инициатива трахает инициатора был справедлив и для этого мира, нагнулся и легко взвалил себе на плечо бесчувственное тело. «Продолжаем движение. Дальше я следить за отстающими не буду. Следите сами. Если кого-то потеряем, отхватит весь десяток». Побежали. Когда вся колонна выбежала на поляну и получила команду остановиться, над лесом прозвучал вздох облегчения. К этому времени нести пришлось еще 2 отставших. Нужно отдать должное. Предупреждение Серова возымело действие. Те парни, которые были в беге посильнее, внимательно следили за хвостом колонны и никого не потеряли. Сил на то, чтобы выполнять команду стоя, у многих уже не было. Такие просто попадали без сил, стеклянными глазами уставившись в небо. Однако, капитан не планировал давать своим подопечным особо разлеживаться. Отдышавшись сам, он подождал еще немного, а потом принялся всех поднимать. На очереди была разминка. Сказать «поднимать» оказалось проще, чем сделать. В ход сначала шли уговоры, потом угрозы, но, как он чаще всего и бывает, больше всего пользы принес целительный пинок. С горем пополам построив всех в шеренгу, капитан принялся демонстрировать упражнения. Вот тут тихое недовольство перешло во вполне себе громкое. Из строя начали раздаваться выкрики о том, что сил ни у кого нет, что надо бы отдохнуть и вообще, где это видано так надрываться. Распалив себя вербальным способом, толпа начала переходить к тому, чтобы выказать свое неудовольствие более радикальными методами. Но в этот момент инициативу перехватил в свои руки капитан. Здраво рассудив, что лучше объясниться с конкретным человеком, чем сразу со всеми, он выкрикнул: «Не нравится, кому не нравится, пусть выйдет и объяснит мне это лично». И добавил после паузы: «Обещаю, калечить не буду». Хоть последнее замечание и натолкнуло некоторых, самых смышленых, что не все так просто, из строя немедленно вышел тот самый бугай, который нес потерявшего сознание парнишку. «Экий активист попался», — отметил про себя капитан, — «таких надо контролировать, а иначе могут натворить за спиной столько дел». «Отлично, подойди и выскажи мне все, что ты думаешь». Серов встал в классическую боксерскую стойку, как бы намекая, как именно нужно высказывать. Бугай не заставил себя долго ждать. Приблизившись на несколько шагов, он резко рванул вперед, расставив широко руки. По деревенской привычке решил задавить массой, что, впрочем, не раз ему удавалось. Удалось бы и в этот раз, если бы капитан крепко спал. Во всех остальных случаях получилось бы то, что в итоге и получилось. Капитан резко нырнул под левую руку, уходя с линии движения нападающего, не забыв, впрочем, оставить правую ногу на его пути, через которую тот закономерно и перцепился. Пролетев пару шагов, бугай с громким шмяком упал на землю. Однако такие мелкие неудачи не могли его остановить. Как видно, посчитав первый раз досадным недоразумением, во второй раз он действовал ровно таким же образом. И, собственно говоря, полетел опять. Можно было бы, конечно, отправить его в нокаут из первого раза, однако, проявив нехитрые познания в психологии, капитан решил, что воспитательный эффект будет не тот. По голове получить – это дело, как говорил Карлсон, житейское, а вот когда над тобой смеются, для многих это гораздо неприятнее. На третий раз Серов решил заканчивать бесплатное представление, однако бугай, видно, понял, что одной массой дело не решить, и стал проявлять осторожность. Во всяком случае, на третий раз бросаться, очертя голову, он не спешил. Тогда форсировать события принялся капитан. Быстро 2 шагами приблизившись, он сделал вид, что будет бить прямым слева, заманчиво открываясь для правого бокового. Бугай повелся и с широким молодецким размахом засадил Серову в ухо, вернее попытался засадить. Вместо ожидаемой головы клак ушел в пустоту. Там, в пустоте, капитан руку и перехватил. Опять уйдя вниз, он захватил кисть, направив инерцию удара вниз, одновременно поворачиваясь вокруг своей оси как бы наружу, тенкан по терминологии айкидо. Второй рукой он при этом обхватил локоть, так, чтобы рука была выпрямлена. После этого, довернув вращение до 180 градусов, капитан телом надавил на локоть, продолжая уводить чужую кисть вниз вправо. Раздался болезненный вскрик. Бугай, следуя за своей рукой, упал сначала на колени, а когда Серов продолжил давить, лег на живот. Оставалось только завернуть многострадальную руку за спину по-милицейски и придавить чуть сильнее, чтобы Бугай, встав, не бросился опять в атаку. И правда, с полностью онемевшей правой рукой драться не очень сподручно. «Все вставай», — Серов хлопнул лежащего на земле по спине, — «на сегодня с тебя хватит. Если хватит дури в голове, подходи завтра, получишь еще порцию трындюли». Самое интересное, что несмотря на то, что иконно-русское слово «трындюли» на общеимперские заклинания перевести не смогло, Бугай все прекрасно понял. Поддерживая пострадавшую руку, он только кивнул и молча направился в сторону замолкшего строя. «Ну вот что, смертники», — теперь капитан обращался уже ко всем, — «я не потерплю пререканий. Следующий раз, если кто-нибудь будет возмущаться или другим способом не выполнять приказы, так легко вы не отделаетесь. Следующий раз, я обязательно кому-нибудь что-нибудь сломаю. А теперь, повторяйте за мной». Дальше тренировка пошла как по маслу. В таком темпе прошел первый десяток дней. Больше никаких достойных упоминания происшествий за это время не случалось. Каждый день начинался с пробежки, зарядки и плавания в реке. Потом был обед, а ближе к вечеру, когда спадала дневная жара, капитан занимался с подопечными рукопашным боем. Вообще-то он несколько сомневался в полезности, как сказал Ариен, руконогомахания. Действительно, вспоминая старый анекдот, ну куда ж он голой пяткой на шашку то, но никаких упражнений с местным, холодным оружием он преподать не мог, да и не было этого оружия, а оставлять бойцов наедине со скукой — последнее дело. Как говорит старая армейская поговорка, чем бы солдат ни занимался, лишь бы заяся. В этих словах кроется многовековая мудрость, а поскольку зеленки подругой не было, да и трава была по-весеннему зелена, приходилось довольствоваться уроками рукопашного боя. Благо после этих уроков бойцы думать про что-либо еще кроме еды и сна уже не могли. В таком темпе небольшой лесной лагерь прожил с десяток дней. Мужики уже стали потихоньку втягиваться в такой ритм жизни, и капитан все чаще думал о том, что пора бы найти для своих подопечных тренеров по холодному оружию. Да и само оружие неплохо было бы закупить. Не считать же, в самом деле, то, чем сейчас были вооружены бывшие разбойники оружием. Так, эрзац, пока не найдется ничего получше. «Ариен», — обратился Серов к магу в один из вечеров, — «я тут планирую вылазку в ближайший город. Тебе что-нибудь нужно? Я то за оружием еду. Может, прихвачу пару наемников в качестве тренеров. Знаешь, Александр, мне тут скучно. Идя с тобой, я думал, что меня ждут приключения, а мы уже который день сидим в этом богами забытом месте, и ничего интересного не происходит». Действительно, последнее время маг был сам не свой. Обычно неунывающий и улыбающийся во все 32, он стал каким-то задумчивым и отрешенным. Серов, впрочем, не придавал этому особого значения, мало ли, что могло быть. Да и времени на то, чтобы остановиться и осмотреться вокруг, просто не было. Все уходило на тренировки и на решение бытовых вопросов, коих оказалось великое множество. «А ты рассчитывал, что мы сразу же бросимся штурмовать замки, изводить ужасных монстров, исследовать дальние страны? Или что в твоем понимании приключение для того, чтобы первая переделка, в которую ты попал, не стала последней, нужно усиленно готовиться? Именно этим мы и занимаемся. Ты мог бы тоже заняться чем-нибудь полезным». «Чем я могу заняться посреди леса?» — язвительно ответил маг. «Ну откуда я знаю, чем маги занимаются посреди леса?» — в тон ему ответил Серов. «А вообще мог бы уже и сам смотаться в город. Сколько здесь? День пути? Город, правда, тот еще, одно название. Но все же, может, там найдешь для себя что-нибудь интересное. Правда?» Похоже, такая простая мысль в голову мага не приходила. «Давай я тогда с тобой съезжу, все будет веселее». «Ага, и маму в дом, только мамы нам здесь и не хватало», — ответил капитан цитатой. «Однако, что неудивительно, маг его не понял. Пришлось пояснить, мы вдвоем уедем, а подопечные разбегутся как тараканы. Вмиг, я планировал тебя оставить старшим на хозяйстве. Тараканы, маг услышал очередное непонятное для себя слово, кто такие тараканы. Насекомые такие, мелкие, склонные к разбеганию, хмыкнул Серов. Не суть важно. Важно то, что когда я вернусь, а я планирую выйти завтра с утречка, пораньше, то есть день туда, день два там, день обратно, на круг дня 4 получается, можешь устроить себе выходной и ты, съездишь, полазишь по городу, чем там маги обычно занимаются. Тут капитан понял, что за всеми заботами, так и не узнавал, чем занимаются маги в обычное время. Все его знания были почерпнуты из фэнтезийных книг и таких же фильмов. Там маги тратили свое время на то, чтобы спасать, уничтожать мир, создавать, уничтожать великие артефакты и, пожалуй, все. Разве что они учеников часто брали. В основном, почему-то из сирот. Да, соглашаясь со своими мыслями, произнес он, хотя постороннему наблюдателю было бы совсем непонятно, почему именно да, а почему ты ходишь без ученика. Это как-то не канонично. У каждого мага должен быть ученик. Так то у мага мастера, а я подмастерье. Для того, чтобы стать мастером, мне нужно создать свой шедевр. Это чаще всего новое заклинание. Бывает, что шедевром признают какой-нибудь фундаментальный теоретический труд. Но это редкость. Только если у мага мало внутренней силы и много усидчивости. Так вот, я только-только сдал экзамены на подмастерье. За шедевр еще даже не принимался. Так, ладно, тогда поподробнее. Есть подмастерье, есть мастера, а кто еще есть? Ну в смысле какие ранги? Там степени или что там у вас классные чины? Пропустив мимо ушей кучу непонятных слов, но уловив суть, Ариен ответил. Первая ступень – ученичество. Ребенка с достаточной внутренней силой или просто силой находят и отдают учиться магии. Бывает, что учатся в академии, как я, а бывает у конкретного мага. В первом случае все формализовано – классы, уроки, зачеты, экзамены. Когда ученик сдает экзамен, ему присваивают ранг подмастерья и выпускают в мир. Если учишься у конкретного мага, он сам решает, что ты достоин называться подмастерьем. Наверное, во втором случае легче. Ха, покачал головой маг, тут уж как повезет. Я знаю историю, когда парень оставался в учениках больше 15 лет, хотя в среднем хватает 6-7. Его учитель, та еще скотина, так и не надел ему на шею знак. Так парень плюнул на все, ушел от учителя, пришел к нам в академию и сдал с первого раза экстерном все экзамены. А еще через год стал полноценным мастером. Знак? Какой еще знак? Знак подмастерья. Ариен полез за шиворот и достал, висящий на тонкой цепочке амулет. Он был выполнен в виде стилизованного солнца с заключенным внутри языком пламени. Когда ученику присваивают ранг подмастерья, ему вручают знак. По нему каждый может узнать, где учился тот или иной маг. Видишь, это онс, символ моей альма-матер, а внутри пламя, означает, что закончил факультет огненной магии. Ага, ясно, с подмастерьем разобрались, дальше идет мастер, а дальше, мастер, который достиг больших высот, становится магистром. Если ученичество заканчивают 60 человек из 100 начавших изучать магию, шедевр создают 30 из первых 100, то магистром становится всего 2 человека из 100. Это очень сильные маги. Чаще всего они основывают свои магические школы и ордена или служат придворными магами. А сколько всего магов среди людей? Ну именно среди людей считается, что рождается один маг на 1000 человек. Тогда получается, Серов провел в уме нехитрые подсчеты, магистров должно быть не так уж мало. Ты не учитываешь естественную убыль. Опаные эксперименты, магические дуэли, войны, все это способствует тому, что нас, магов, не так уж много. Меньше, чем те самые 1 на 1000. Ага, ясно. Магистр это высшая ступень? Нет, высшей считается степень архимага. Это. Ариен попытался подобрать слова, но не смог. Только по лицу было видно, что архимаг, это очень круто. На сегодня считается, что в живых 7 архимагов людей. Среди других разумных тоже есть сопоставимые по силе маги, но у них там другие градации. Так что, Ариен махнул рукой так, что стало понятно, это тоже сильные маги, а объяснять подробнее, лень. Ну ладно, тогда, пора ложиться спать, завтра рано вставать. Ты главное им тут без меня скучать не давай. Пусть делают что угодно, лишь бы каждый вечер они падали на кровать без задних ног. Угу, кивнул маг в ответ, этот армейский принцип я уже уразумел. Друзья, поулыбавшись немудреной шутке, пошли спать. Однако, как оно часто бывает, наутро планы пришлось менять. Такую необходимую поездку пришлось отложить. Глава 7. На утреннем построении, которое каждый день проводил перед пробежкой, выяснилось, что в десятке лучников не хватает двух человек. Матерясь сквозь зубы, Серов стал расспрашивать остальных, где могут быть потеряшки. Ясное дело, что ушли они из лагеря сами, потому как постели в домике, где они обитали, были тщательно застелены, а другие их соседи посторонних звуков не слышали. Впрочем, капитан подозревал, что после имевшей перед тем место особо ударной тренировки, они бы не проснулись даже от артиллерийской канонады. Однако и посты, расставленные по периметру лагеря, ничего не слышали, а то, что постовые могли спать, Серов даже не предполагал. Более того, как двух заснувших на посту он по-быстрому приговорил к знакомству с пеньковой тетушкой, и только когда те уже простились с жизнью, милостиво простил их на первый раз, заменив повешение хорошей поркой, такого больше не случалось. Оставалось выяснить, куда они делись. Тут могли быть варианты. Они могли уйти в ближайшую деревню. Тогда их нужно побыстрее найти и вернуть. Могли рануть, куда глаза глядят. Это хуже, но не критично. Поскольку опасность наказания висит, как и предупреждали, над всем десятком, можно попытаться устроить погоню. А и убегут, ничего страшного не случится. Устроить прозевавшим часовым и всему десятку лучников местный филиал ада, чтобы надолго запомнили, глядишь, другие не побегут. Точнее, если попытаются побежать, свои остановит. Ну а все сразу все равно слинять не смогут. Одно дело искать двух людей и совсем другое — десяток. Толпа по-любому оставит следы, все это понимают. Примерно так думал Серов, отводя двух соседей-беглецов в сторону на поговорить. Хуже всего будет, если они уходили куда-то конкретно, например, к местному землевладельцу. Он-то, поди, не знает, что мы у него на земле квартируем. По сути, мы ничем от обычных разбойников-то и не отличаемся, на взгляд власть придержащих. Соответственно, дорога нам все туда же, на эшафот. Капитан ухмыльнулся. Как просто в новом мире он оказался по другую сторону закона. Там, в том мире, если бы ему кто-нибудь об этом сказал. Нет, он никогда не был идеалистом, чтобы поклониться своду законов как Библии, но все же мог с уверенностью сказать, что он на стороне хороших. В новых обстоятельствах такой уверенности уже не было. Да нет, вряд ли. Тогда бы они забрали бы с собой все вещи, явно бы уже не вернулись, а тут все осталось на месте, даже деньги. Больше всего обстоятельства Серову напоминали обычную самоволку солдатиков из части. Сам-то он солдатом не был, но и в своей курсантской молодости далеко не был ангелом. Так вот, однажды, потеряв свойственную всем новичкам бдительность, тогда еще курсант Саша Серов во время такой прогулки слегка перебрал. Ничем хорошим это не кончилось, хотя и каких-либо фатальных последствий удалось избежать. Так вот, все симптомы, что называется, те же. Отойдя от строя новобранцы, капитан обратился к допрашиваемым. «Ну что, рассказывайте, куда они ушли? Если расскажите, обещаю, суд примет это к сведению». Начав таким образом, Серов попытался взять собеседников, как говорится, на голый понт. Он исходил из своего опыта, и опыт ему подсказывал, что соседи должны быть в курсе. «Не мы не знаем», — начал был один, но потому, как они переглянулись, капитан понял, знают. «Вообще, по-хорошему, нужно было бы поспрашивать их по отдельности, да применить все эти милицейские приемы типа «хороший и плохой полицейский, да кто первый расколется, тому ничего не будет, а второй пойдет паровозом». Благо всяких фильмов, по данной специфике, в былые годы посмотрено немерено. Серов мысленно хлопнул себя по лбу за недогадливость, а теперь что уж, теперь поздно. А ладно, времени все рано нет, да эти, похоже, и так расскажут. «Знаете, я вижу, как вы переглядываетесь. Почему они не вернулись на этот раз? Явно ведь не первый раз убегают. Стоило только усилить нажим, как один из них спекся. У них бабы в деревне, в той, которая ближе всего, как там она, Красновка, кажется. Вот они и бегают. Только почему не вернулись, не знаем. Говорили, перед построением вернуться». Говоривший поморщился от тычка под ребра от своего соседа, но рассказывать не перестал. «Мы сами волнуемся. Может, что-то случилось». «Ясно. Когда все закончится, подойдете, напомните, чтобы я вам придумал наказание. Все свободны». Парни только уныло кивнули, подставлять спину под розги никому не хотелось. Тем временем капитан уже зашагал к взводному. «Так, брат, бери с собой десяток бойцов и пошли в деревню. Ну эту, Красновку, которая тут ближайшая. Наши молодцы рванули туда, по девкам. Будем вразумлять». Не утруждая себя подбором бойцов, взводный махнул десятнику лучников, чтобы тот брал своих людей и шел с ними. Единственное, что Серов еще сделал перед выходом, попросил мага присмотреть за остальными, чтобы разбегаться не начали. Построив десяток в колонну, капитан кивнул Броду, и они двинулись. Бежали не то чтобы быстро, вдруг силы еще пригодятся на месте, но и не тормозили. Расстояние, в обычное время преодолеваемое часа за три пешком, пробежали за полтора. Уже недалеко от деревни, Серов остановил десяток и, выбрав пару парней, которые были родом отсюда, осторожно выдвинулся вперед. Причина такой осторожности, в иное время бывшей излишней, была проста. Над деревней поднималось из разных мест несколько столбов черного дыма, что, как ни крути, не предвещало ничего хорошего. Парни порывались было бежать на помощь, очертя голову, но отхватив пару затрещин, поумерили пыл и стали показывать наиболее незаметный маршрут. Едва заметная тропка в высокой, некошенной еще траве привела на небольшой холмик, с которого вся деревня просматривалась как на ладони. Открывшийся вид ни разу не порадовал. Между домов на мощных лошадях горцевала пара всадников, один из которых был настоящим танком. Здоровый мужик был закован в доспехи головы до пят. Второй, судя по всему, был его оруженосец, так как держал поперек седла здоровое копье, которое больше напоминало суженное к концу бревно. Кроме них в деревне было еще с десяток мужиков, одетых попроще. И сейчас они развлекались по полной. На улице уже валялось несколько тел, в основном мужчины. Как видно, немногочисленных защитников родного очага порубили без всякой жалости. Кроме того, откуда-то, откуда было не видно, доносился истошные женские визги. Даже расстояние в полторы сотни шагов их не заглушало. В целом все было ясно, по крайней мере в том объеме, который требовался для принятия решения. Неважно, кто напал на деревню, неважно зачем. Важно было одно, что делать дальше. Тут могут быть только два варианта: попытаться напасть и уйти. По уму, конечно, стоило бы уйти, не с наличествующими силами пытаться бодаться с таким отрядом. Полноценное копье во главе с рыцарем – это вам не хухры-мухры. Профессиональные солдаты вырежут всех представителей местной самодеятельности и даже не почешутся. Однако тут в силу вступает сразу несколько «но». Первое – как к этому отнесутся подопечные. Одно дело, когда капитан просто перехватил лидерство в стае. По большому счету Серов еще не заставлял их делать ничего, на что они не рассчитывали, когда уходили в леса за лучшей долей. Теперь же его приказ мог натолкнуться на серьезное сопротивление. В конце концов, одной только силой власть он не удержит, даже несмотря на такой фактор, как магия. К магии капитан, кстати, и сам относился все еще с недоверием, несмотря на то, что она его уже несколько раз выручала. Второе, есть возможность получить какой-никакой боевой опыт, а опыт никакими тренировками не заменишь. Даже если во время стычки отряд потеряет несколько бойцов, остальные станут опытнее, и в целом сила отряда возрастет, если, конечно, потери будут на допустимом уровне. Вот такая жестокая арифметика.